Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Программа «Серебряные нити» в эфире. Мы с вами в этой программе пытаемся протянуть серебряные ниточки понимания каким-то проблемам и современности, и прошлого, которые так или иначе затрагивают наши души. И я должен сказать, что тема, на которую мы сегодня решили поговорить, тема необыкновенно хрупкая и необыкновенно сложная, поскольку у нас в школе около 4 миллионов детей по России употребляют наркотики. Впрочем, наркотики – это такое очень общее слово и не совсем правильное. Дети, которые употребляют психоактивные лекарственные вещества. Не по назначению врачей, конечно, а добровольно. Как это ни печально, сегодня такого рода употребление веществами, которые мы привыкли называть наркотиками, начинается с 9-10-летнего возраста, первые пробы. И возраст этот, увы, с каждым годом не стареет, а молодеет. Если учесть, что около 19 миллионов у нас детей школьного возраста всего в России, то цифры получаются удручающие. Хотя и, как всякая статистика, они не совсем верны. Главное, о чем можно поговорить здесь, за 45 минут оставшихся нам на эфир, это, конечно, о причинах. Причем вы видите причины того, что в школу проникают одурманивающие вещества, дорогие радиослушатели? Почему дети предпочитают дурманить свои головы? И самое главное, кто или что, какие явления в этом виноваты? Почему это происходит? Ну и, конечно, если уж мы говорим о наркотиках, делаем мы это редко, то что они вообще такое, как социальный феномен, который вдруг охватил страну? Вот на любые темы, связанные с подростками, молодыми людьми и наркотиками, я предлагаю сегодня поговорить здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы. 956-1514 – это телефон, по которому вы можете сегодня рассказать нам, как вы думаете, из-за чего все это происходит, из-за чего мы сталкиваемся с этими бедами в школах. Или мы все-таки делаем из этого некий жупел, и проблема эта вовсе не так страшна и болезненна, как мы думаем. Мне, когда я думаю о проблеме психоактивных веществ вообще, все чаще и чаще кажется, что мы с вами занимаемся чем-то вроде охоты за привидениями. Ghost. Ghostbusters. An invisible man sleeping in your bed. Who you gonna call? Ghostbusters. I ain't afraid of no ghost. Gonna call Ghostbusters. If you're all alone and you got the phone in the car, Ghostbusters. I ain't afraid of no ghost. I heard that he likes the girls. I ain't afraid of no ghost. Больная и для меня в том числе, поскольку я отец ребенка школьного возраста. Добрый вечер, Сергей Иванович. Сергей Иванович из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте. Это Сергей Иванович из Рязани. Я хотел бы сказать, что наркотики надо жестко пресекать среди молодежи. Вот, насчет продажи, распространения на дискотеках также. Ну, вроде бы все жестко и пресекается. Вроде бы делать рейды, патрули, как-то, как вот борется с терроризмом. Вот борется, вот есть осведомители, есть вот. Ну, для этого в стране. Можно в течение 5 лет. Для этого в стране создано целое. Прекратить распространение наркотиков. Сергей Ильич, для этого в стране создана целая отдельная полиция, да? Она называется госнаркоконтролем. Это совершенно отдельное направление полицейского движения. А ВОЗ и ныне там, и 5 лет прошло, и больше. Да и вот, не хочется так уж вспоминать явных аналогий. Да и дело в том, что я ни в коем случае, никогда и принципиально не собираюсь обсуждать какие-то вопросы разрешения наркотических веществ. Но одна политика запрета в чистом виде, давайте вспомним попытки запретить алкоголь в 80-х годах, да, так называемую Горбачевский сухой закон. К 1000 жертв это привело, и это тоже забывать никогда не надо, мне так кажется, во всяком случае. Запрет нужен, и это понятно. Весь вопрос заключается в том, достаточно ли одного запрета. Вот ведь что самое главное. Потому что для того, чтобы понять, что делать, надо понять в первую очередь, или, по крайней мере, попытаться понять, почему. Почему дети, понимаете, даже не подростки, а дети начинают пробовать наркотики. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи. У меня к вам 2 вопроса. Скажите, пожалуйста, лекарство фенотропил. Одни врачи говорят, что это психостимулятор сильный, что его нельзя принимать часто, что он может повредить сильно. А другие известные медики, даже академики на Радио России рассказывали, что это средство, которое предохраняет от инсульта. Хотелось бы узнать ваше мнение. И скажите, пожалуйста, какой наилучший антидепрессант существует в настоящее время, то есть с минимальными побочными действиями и наилучшим лечебным эффектом? А спасибо. Второй вопрос можно задать? Да, да, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, вот в Соединенных Штатах действительно вот правовое государство там за неуплату налогов или огромные сроки за распространение наркотиков, а в то же время вот рассказывают ведущие, ну, на радио, по телевидению, что люди, которые в Соединенных Штатах долго живут, что там свободно продаются наркотики. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Я сейчас отвечу на эти вопросы. Ну, вот нам дозвонились из Волгодонска и просили пропустить быстрее в эфир. Кто дозвонился из Волгодонска? А вы? Лидия. Да, а вы? Лидия Семеновна, здравствуйте, это беспокоит вас. Здравствуйте, Лидия Семеновна. Вы извините, пожалуйста, знаете, вот мне уже 10 лет вот это вот, все боремся с наркоманией, давайте бороться, давайте бороться. Зачем бороться? Просто надо детей занять драм-кружки, там, все бесплатные, чтобы спортивные, разные секции. А у нас сейчас все платное же. И дети ничем не занимаются абсолютно. На переменках, какой-то, как вот раньше были воспитатели, чем-то занимались, вот, ну, в общем, дети сами по себе растут. Будет они заняты, значит, все будет нормально. Спасибо, Лидия Степановна. Вы знаете, я в ножке вам готов поклониться и всему Волгодонску, вот, за то, что в нем живет такая женщина. И знаете почему? Потому что вы первый человек, которого я слышу в эфире, который заговорил не о наркотиках, а о детях, о школе, о системе воспитания. Вы еще с нами? Алло. Я думаю, ну почему? Неужели люди не понимают вот это вот? Нет, нет. Вы знаете, Лидия Степановна, не понимают. Не понимают, и, наверное, в этом вся беда и вся ошибка любой антинаркотической политики. Вот посмотрите, у нас официально главный нарколог России формулирует следующую позицию профилактики наркотиков. Если ты один раз попробовал то или иное наркотическое вещество, ты становишься смертельно больным наркоманом на всю жизнь. Ты становишься хронически, психически больным человеком. И вот тут удивительная совершенно вещь возникает. Удивительная вещь возникает потому, что вообще человеку, который употребляет те или иные психоактивные вещества, выгодно себя чувствовать больным человеком. Выгодно, потому что это позволяет ему вести себя так, как он хочет, а общество должно о нем заботиться. Возникает некая ситуация, в котором, с одной стороны, как мне кажется, в кругах чиновников существует некое мнение о том, что наркоманы – это не наши дети, которые учатся в наших школах. Это такой мусор или такая особая порода людей, которые, в общем, все равно не исправишь. И поэтому, ну, например, деньги, которые направлены на профилактику, можно взять и поделить. Ну, все равно ничего сделать нельзя. Ну, что там, фигли, чикаться. Все понятно. Хронически, психически больные люди. Пусть там психиатры ими занимаются. Какая там профилактика? Ну, по крайней мере, мне на сегодняшний день так хочется. Существует и в структуре Минобразования некая очень однобокая, простите меня, на мой взгляд, не выдерживающая никакой критики концепция. В которой просвечивает как бы главная мысль. Наркотики потреблять очень трудно и опасно, зато помощь получить легко и просто. Как бы мы даже не пытаемся объяснять детям, собственно говоря, с чем они сталкиваются и почему все это дело надо запрещать. Но самое это ужасное заключается совершенно в другом. Вот если уйти в сторону, то у нас, вот это, правда, данные 2005 года, но мне кажется, они сами по себе должны так или иначе заставлять задуматься. Вот 19 миллионов школьников, тут министр образования говорил, что их число увеличилось где-то там на 20 тысяч. Представляете, какая цифра потрясающая на фоне 19 миллионов. Так вот, из этих вот 19 миллионов 20 тысяч, как бы 4 миллиона подростков употребляют те или иные психоактивные вещества. А 2 миллиона подростков не посещают школу. Просто потому, что не вписываются в учебный процесс, не хотят. Просто потому, что их оскорбили учителя. Просто потому, что они в чем-то другие. А есть еще одна цифра. Вот это уже 6 миллионов. 4 миллиона подростков употребляют наркотики. 2 миллиона подростков не посещают школу. А есть потрясающая цифра Министерства образования. 8 миллионов не вписываются в обычный учебный процесс. И это некая катастрофа, потому что получается, что из 19 миллионов 14 не вписываются в образовательную систему. Ну, не вписываются. Но так как это большинство, то я убежден, что образовательная система должна сделать хоть какое-нибудь усилие, чтобы вписаться в них. Это большинство. Не так важно, какими процессами вызвано это все. Да, мы можем говорить о каких-то проблемах экологии, проблемах всевозможных отклонений в развитии мозга ребенка. Но это совершенно другой вопрос. А суть этой статистики, цифр, которые мы приводим, заключается в следующем. Подавляющее большинство, 75% детей, приходящих в школу, не вписываются в школьный учебный процесс. И все так спокойно, все так и должно быть. И никакого учебного процесса мы менять не будем. Потому что с какой же стати мы будем менять учебный процесс, когда это они тупые, это они виноваты. А то, что их большинство, никого не волнует. И то, что это большинство составляет наше будущее, тоже не волнует никого. Простите меня за монолог, он, конечно, избыточно эмоциональный. Доброй ночи, Виталий. Да-да. Я вас слушаю. Добрый вечер и доброй ночи. Я хотел бы вот что сказать по этому поводу. Я занимаюсь немножко духовными вещами, и вот в наше время, сейчас, вот в 21 веке, несколько ситуация с душевным развитием со временем изменилась. И люди стали, тем более после годов советского атеизма, стали немножко о духовном больше думать. И, естественно, дети здесь, как ближе к природе, они это чувствуют гораздо больше, чем взрослые. А известно, что наркотические приемы в других дозах, в самых больших, там, где в лечебных, там, где народы южных районов земли, там их принимают как бы в гомеопатическом дозе. И этим помогают себе какое-то восстановление жизни. Когда попадают наркотики в страны, где они не применяются, и где их сразу в большой дозе, они открывают внутренний взор, и человек начинает видеть духовный мир. Видеть духовный мир, все святые говорят, это доносит большую радость и как бы переживание счастья. Дети это инстинктивно чувствуют, тем более, что им насильно кто-то продает или даже всучивает, как это говорят, вот, даже, быть может, и без денег. И дети это знают, друг другу передают, и этим увлечены. Но известно из наук духовных древних, что человек, который принимает слишком много, он тем самым разрушает свой организм, разрушает свое как бы «я». Спасибо большое. Страшный вред. Спасибо большое, Виталий. Тем более детям. Спасибо большое. Ну вот у меня, ну это у меня, оно субъективное. Понимаете, какая штука? Даже само слово духовность не появляется на свет Божий само собой. И оно в душе ребенка просто так не возникает. Ну не возникает. Проблема заключается в одном и том же вечном вопросе. Кто это, вот это, духовное, понесет в школу? И как? И по этому поводу существует целая куча споров. Но на мой взгляд, не знаю, можете меня судить, можете меня стрелять, Но если мы говорим о том, я хочу, чтобы родители это поняли, если мы говорим о том, что 14 из 19 миллионов детей не вписываются в образование, то виновата в употреблении лекарств в первую очередь образовательная система. И вы можете мне говорить при этом все, что угодно, но проблема звучит очень просто для меня. Если в школе есть наркотики, если дети применяют всевозможные психоактивные вещества, сейчас после музыкальной паузы мы об этом поговорим, то виновата школа, потому что детям там не духовно, не интересно то, что требуют учебники и учителя, не увлекает. Дети не вписываются в эту систему. А система, я знаю, что образование менять – это очень легкий призыв. Это на самом деле самая ригидная на свете вещь, правильно. Но если не может вписаться образовательная система, то может вписаться конкретный учитель. А вот ну, по материалам звонков, да, вот тут мне вчера звонили родители и рассказывали, что в третьем классе учитель труда одной из московских школ, причем достаточно элитных, сообщил детям, что у них класс дебилов, объяснил, что дебилы – это вот люди, которые ничего не понимают и ничего никогда не поймут, и воспитывать их бесполезно. И, кроме всего прочего, сообщил, что если они об этом кому-нибудь скажут, дети, то тогда их из школы выгонят, и им не помогут ни родители, ни директор, ни сам Господь Бог. И дети чуть ли не полкласса стали хором почему-то в четверг, когда у них труд, отказываться ходить в школу по разным поводам. Но родителям ничего не говорили. Я не про... Вы понимаете, это наше время, когда Московский департамент образования за каждого ученика перечисляет деньги в школу. И когда каждый ученик должен быть на вес золота. Все наоборот. Учителя вообще не заинтересованы в учебном процессе. Они заинтересованы в том, чтобы не дать детям образование, чтобы родители наняли их же репетиторами, но платными. Я сейчас не про, как вам сказать, не про вопрос, кто сколько получает, кто богатый, кто бедный. Я вопрос в том, я говорю про то, что рыба гниет с головы. Сначала учителю становится неинтересно, и ничего не нужно. Потом ученику, потом родителям, которые вечно заняты с утра до вечера, потом чиновнику, который считает, что наркоман – это такой психически больной мусор, и этим заниматься не надо. Потом мы относимся к этому, все надо запретить, а все запретить нельзя. И вот об этом, поскольку был вопрос о лекарствах, уже после следующей музыкальной паузы. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. I commenced to shake him and I said, ooh-wee. It looked like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looked strange to me. Oh, well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you, cause you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, I eat purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon-toed undercoat, flying purple people eater. Friendly little people eater, what a sight to see. And then he swung from the tree and he lay on the ground. And he started to rock, oh really, rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing a bop-bop-a-boop-a-lop-a-loom. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon toed undercoat, flying purple people eater. I like short shorts. Flying purple people eater. What a sight to see. Well, he went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was a blowing it out, a really knocking them dead. Playing rock and roll music through the horn in his head. Ну что ж, мы по-прежнему на радио в России в программе «Серебряные нити». И мы говорим о том, почему в школе стали возможны наркотики. Я, в общем, обвиняю в этом школу. Но все-таки чуть-чуть о духовности. Ладно, вот небольшой перерыв. Я хочу всем, кто в этом заинтересован, сообщить о том, что начинает учебный год наш близкий друг программы «Серебряные нити», православный университет, основанный отцом Александром Минем. Он проводит день открытых дверей в воскресенье 23 сентября в 14:00. И состоится он по адресу Раушская набережная, дом 4. Это нужно выйти из метро Новокузнецка и идти по Пятницкой улице прямо до набережной. И там справа, совершенно рядом, находится вот эта организация, при которой работал наш клуб. А в воскресенье 23 сентября в 14:00 будет день открытых дверей в православном университете. И мы, и я в том числе, приглашаем вас на эти занятия, в которых, может быть, можно слово «духовность» научиться обсуждать как-то профессионально. Потому что для того, чтобы говорить об этом с детьми, всегда нужны знания. И, наверное, это очень по теме. Итак, воскресенье 23 сентября в 14:00 по адресу Раушская набережная, дом 4, метро Новокузнецка, Московский центр непрерывного образования взрослых. И второе объявление уже касательно нашей программы. Я просто хочу сказать, что цикл разноцветных сказок закончился в радиотеатре «Фантазия». Я решил на свой страх и риск обучить вас, как нужно проводить гипноз. Я решил, что нет способов сегодня. Нас настолько окружают внушения и манипуляции, исходящие из самых разных источников. Да, нами пытаются управлять реклама, нами пытаются управлять политики, радиоведущие, разумеется, и все остальные. Я решил, что единственным способом противодействия будет сделать так, чтобы вы тоже стали, научились владеть гипнозом в современном понимании этого слова, то есть способами воздействия и манипуляции, поняли, как это работает. И для этого со вторника, московского вторника, 25 сентября, начинается новый цикл в радиотеатре «Фантазии», который мы условно назвали «Поваренная книга магии». Просто, если кому-то интересно, я никогда этого не говорил в эфире, просто вот если вы хотите действительно чему-то научиться, важно, чтобы вы слушали каждую из этих программ, потому что мысль там потерять будет очень легко. И делайте, пожалуйста, упражнения, они простые, короткие, но позволяют очень многое понять в окружающей нас действительности. Что я еще хочу сказать сразу? Извините меня, пожалуйста, ждущие в эфире звонки. Я хочу сказать, что как раз американский учитель Кони Стаут на страницах одного из ревью американских педагогических с удивлением написала, что учитель, получивший диплом в 1890 году, может сегодня, да вот оттуда приехав из 1890 года, спокойно войти в класс и вести урок. Представить себе такое положение, ну, например, ну, я не знаю, в высшем образовании, просто невозможно. А вот со времен Герберта и Каменского, которые выработали вот эту классно-урочную систему и схему урока, не изменилось ничего. Да, вот та же схема: учитель, учебник, ученик, оценки. И все заявления о том, что ученик должен стать личностью, что нужно учитывать особенности этой личности, так заявлениями не остаются. Так заявлениями и остаются. Учитель перестал уметь учитывать и уважать в ученике личность, даже в самом маленьком. А вот, уж извините меня, распространители наркотиков на этом играют. Они как бы умеют уважать личность в своем покупателе. И вообще, в действительности, это очень несложный процесс, и элементы этого процесса будут звучать в нашем радиотеатре «Фантазии». А вот когда мы будем вас учить, как же воздействовать других. Вот примерно так. Ну, поймите, современная семья в работоспособном возрасте смертельно и мучительно занята, она должна зарабатывать на жизнь. Единственный социальный институт, который может как-то управлять процессом, это школа. Эта школа призвана реагировать на все изменения в обществе, меняться и быть ведущим институтом, формирующим сознание. И то, что происходит в школе в массовом масштабе, есть катастрофа. И если мы, родители, каким-то образом перестанем бояться, поймем, что школа гораздо в большей степени зависит от ученика, чем наоборот, и научимся вести со школой диалог, может быть, что-нибудь изменится. Доброй ночи. Слово на следующий в эфире. Вячеслав Кузьмич. Да. Здравствуйте. Извините, что я долго держу вас. Вы знаете, я очень долго вашу передачу слушаю. Понимаете, я благодарен тем вопросам, которые вы поднимаете. Сразу хочу сказать, я кардинально не согласен с тем, что школа формирует, как вы говорите, Извините, Вячеслав Кузьмич, я вас... наркотиков. Я вас перебью, я хочу одну вещь сказать. Да. Вот если мы уйдем от слова «наркотик» и скажем, что школа формирует определенный тип сознания. И вот посмотрите, это сознание зависимое. Ученик должен зависеть от мнения учителя. Ученик должен зависеть от мнения класса как коллектива. Ученик должен зависеть от того, как относится к той или иной проблеме директор. Ученик зависит от всего. Первое и главное поведение, которое мы формируем в школе, это поведение зависимое, подчиненное. Что же мы хотим? Мы хотим формировать некую активную единицу общества или послушно подчиняемого человека? Я не даю сейчас готовых ответов, хотя, ну, наверное, это тоже можно обсуждать, но каждый этап обучения нужно обсуждать отдельно. Вот именно об этом мы и не задумываемся. Мы не задумываемся о том... Мы не задумываемся о том, какую личность мы формируем, понимаете? А формируем мы личность зависимую вот в этой схеме 19 века. Но если даже плетки не хватает, то если вы спросите современных учителей начальных классов, вот на кухне, а вот если бы вам сейчас дали прут в руки и разрешили им пользоваться, вы бы им воспользовались? Если они будут честны, огромное количество из них ответит «да». потому что именно пруд идеально входит в эту схему так называемого учебного процесса. А теперь вот, позвольте мне еще немножко сказать, не все это понимают. Елена из Москвы, да? Елена, я прошу прощения, я чуть позже возьму звонок. Я вот что хотел сказать. Вот в газете «Родительский комитет», у нее есть страничка в интернете, я прочел такое письмо. Поступило обращение от родителей одной из московских школ. Родители сообщили, что в школе наблюдается повальное увлечение учащихся кодеин, содержащими лекарственными средствами. Ученики свободно покупают в ближайшей аптеке таблетки от кашля, в которых имеется кодеин, не буду называть название, и принимают их по 10 штук сразу. Упаковками от таблеток завалена вся прилегающая к школе территория и даже туалеты младших классов. Кодеин, содержащее лекарство, разрешено Минздравом к свободной продаже. Обратите внимание, я что хочу сказать, что если бы ученики были увлечены уроками, этого завала бы не было. А эти таблетки от кашля нам с детства известны чуть по другим названиям, и это не лекарство. Они разрешены как пищевая добавка, хотя содержат вполне активный алкалоид опия. Но мы запретим эти таблетки, моментально появится третье лекарство, которое будет иметь третье название и чуть-чуть иную химическую структуру. И оно не попадет в список наркотиков. Дело в том, что наркотик – это не медицинское понятие. Наркотик – это понятие юридическое. Есть специальный список Минздрава, в который занесены вещества, которые мы называем наркотиками. И пока препарат разрешен, мы его не можем считать наркотиком. И вот еще что. Понимаете, какая вещь? Если мы говорим о начальной школе, то там вся тяжесть приходится не на страшные наркотики, о которых мы слышим по телевизору, вовсе не на героин. Тяжесть приходится на дикое количество веществ, которые даже в горячечном сне запретить нельзя. Дети дышат клеем, глотают вот эти самые таблетки от кашля, глотают антидепрессанты, не те, которые называл звонящий, а совершенно другие. Они лучше него знают, эти антидепрессанты. Как бы, как раз называемый препарат, я ничего плохого о нем сказать не могу, справедливости ради, хотя и им нельзя злоупотреблять. Вообще в мире существуют миллионы веществ, которыми можно себя одурманивать. Их все не запретишь. Понимаете, какая вещь? Нельзя запретить все виды клея. Нельзя запретить все виды летучих растворителей. В конце концов, давайте запретим бензин, который, и керосин, которые тоже используются в опьяняющих целях, все в тех же школах и все теми же самыми детьми. Политика запрета, она, как вам сказать, она может быть только ограниченной. Потому что в этих запретах мы дойдем до стерильного общества. Вот когда возник запрет на алкоголь, я уже рассказывал, по-моему, об этом в эфире. Народ стал пить безалкогольное пиво, наливая туда средства от насекомых. Тоже не стану его называть. Упаси Господи, не знаю, какие идиоты сидят у радиоприемников. В том числе, конечно, Боже меня упаси. Проблема не в веществе. Проблема в человеке. Проблема в том, что если ребенку в школе неинтересно, он будет искать в туалете чего-нибудь интересненького. Если семья не способна создать что-то, что увлечет ребенка делом, он будет пропадать в казино или в том же в туалете, где валяются пустые оболочки от тех же самых таблеток. А какой-нибудь госнаркоконтроль с этими таблетками ничего сделать не может. Не потому что не хочет, а потому что они не находятся под запретом закона. И я вас уверяю, все совсем не сложно. Их запретят, к ним добавляется маленький кусочек какая-нибудь метиловая группа. И это совершенно другая химическая формула. Ее уже можно выпускать, ее нет в списке. Люди, давайте научимся думать о том, что это не наркотик, не таблетка от кашля гоняется за человека, у нее не растет длинных ножек. Это человек гоняется за таблеткой, потому что ему неинтересно, скучно жить, потому что никто не хочет признавать в нем личность, ту самую независимую личность. Он от этого идет в туалет и тянется к этой гадости. Пока мы, если мы этого не поймем, ничего никуда не сдвинется, люди. Я вас прошу простить меня за то, что я так кричу. Уж больно много народу погибло на моих глазах. Как всегда, захотите, мы с вами еще раз поднимем эту тему. Главное, звоните по телефону 956-1514 с 19:00 в дни прямого эфира. А на прощание я хочу поставить песню вовсе не из области рока и хоррора. Это просто старая американская грустная песенка о том, как было бы хорошо, если бы она обращена к сыну, и в ней замечательная певица, забытая 50-х годов, поет о том, что как бы хорошо, если бы ты стал учителем и научился понимать точно таких же, как я и ты. Понимать, жалеть их, делать им так, чтобы было интересно. Это, по-моему, учителя об этом забыли. И как бы продолжая, давайте в понедельник ближайший поговорим мы с вами на тему о разочарованных людях и вообще о чувстве разочарования. Чем это мы так очаровываемся, что потом так быстро разочаровываемся? Спасибо всем. Спокойной ночи. If you be the teacher, long before the school bells chime, I'll be there ahead of time, just to see my teacher. Start right from the first of it, don't miss a thing. I want to get all the facts, then I'll know what to do. When we graduate, I'll hold you tight. Then you'll know if you taught me right. Teacher, teacher, I'm in love with you. I will learn psychology, then go on to biology. If you'll be the teacher, I'll study hard. If you